«Нет», — сказала Любовь Николаевна, — «не имею». У Шубникова пай, обеспеченный рублем и 36 копейками. Он обладает правом желать. «Вы все же намерены сейчас разозлить меня? Или вы даже издеваетесь надо мной, зная, что избавиться от вас мы не можем?» «А вы хотите избавиться от меня?» — рассмеялась Любовь Николаевна. «Да!» — воскликнул Михаил Никифорович. «Да!» «Эка вам не терпится избавиться-то. Ну вот и избавьтесь. Ведь сделать это проще простого». «То есть как?» — растерялся Михаил Никифорович. «Раньше не возникало нужды говорить об этом. А теперь я скажу. Если вы, конечно, хотите знать. Вы не спешите. Вы подумайте, надо ли вам знать». «Я хочу знать», — угрюмо произнес Михаил Никифорович. «Коли хотите, то и знайте. Проще простого. Вон те цветы на подоконнике. Фиалки. Вами ухоженные и политые. Горшки разбейте, землю выбросьте, а растения с цветами, листьями, стеблями и корнями разрежьте, разрубите, сожгите над газовой плитой, пепел пустите по ветру с балкона, и меня в Останкине не будет. Проще простого. Все в мире хрупко и тоньше шелковой нити. Другое дело, что никто иной в Останкине, кроме вас, действие это произвести не может. А вы — особенный и единственный. У вас и пай в 3 рубля 84 копейки, и вы открывали бутылку. И вы для меня, но неважно». Михаил Никифорович сидел молча. Не лукавило ли? Не смеялась ли над ним теперь Любовь Николаевна? «Вы попробуйте, попробуйте, Михаил Никифорович, и горшки с цветами рядом. 2-3 минуты, и все. Кровь не прольется, не бойтесь. Просто вы меня более не увидите. Только не думайте, что без меня вам будет легче». «Вы совсем исчезнете?» — волнуясь, спросил Михаил Никифорович. «Хоть бы и совсем», — Любовь Николаевна смеялась. «Вам-то какая забота? Что вам моя жизнь и боль? А уж если вы на что-то оглядываетесь, то посчитайте себе в облегчение, что я лишь отсюда исчезну, а где-то буду. Буду. Пусть я ощущу мелкие неприятности вроде разбитого корыта, испорченной карьеры и прочего. Посчитайте так». «Вы не вводите меня в заблуждение?» — спросил Михаил Никифорович. «Не дразните меня намеренно». «А хоть бы и дразнила. Вас, выходит, надо раздразнить, разозлить, чтобы вы решились на столь малое дело». «Это дело немалое. Пусть будет для вас малым или мелким, а потом вы про все забудете». «Вы будто готовы принести себя в жертву». «Не держите это в голове. Чтобы меня извести совсем, надо не только наши с вами фиалки сжечь и развеять, но и истребить еще многое. Скажем, клен в переулке на Сретеньке, бузину в низине у деревни Семешки. А вы о такой деревне и не знаете. Желтые кувшинки в речке Кашеньке, да и множество чего другого. Зеленого, красного, белого, пахучего, живого, до чего вам и не дотянуться. А потому и посчитайте, что у вас есть оправдание и облегчение». «Останкину сейчас не нужны оправдания и облегчения», — сказал Михаил Никифорович. «Вот вы и заговорили не о своем, а об общем. И думайте об общем. А своего для вас будто и нет, и тем более моего». Теперь Михаил Никифорович был убежден, что Любовь Николаевна куражится. В интонациях ее он угадывал уже знакомые ему бесстыжесть и наглость. Без сомнения, накануне его отъезда в Ельховку она приходила к нему пусть и искренне опечаленная, подавленная усталостью, но усталость ее могла быть вызвана и тяжким или недостаточно стремительным ходом ее дел, возможно, именно карьерных. Отсюда и ощущение обрыва. Приходило, чтобы разжалобить, ослабить его. Ей нужен был ослабленный, размягченный держатель наиболее основательного пая. Сейчас же она смеялась над ним, наивным останкинским жителем, недотёпой, возомнившим, что он обязан стать избавителем и защитником. «А ведь я поверил вам, Любовь Николаевна», — горько сказал Михаил Никифорович. «Ведь я...» Он встал. «Все, о чем стоило объявить, я вам объявила», — сказала Любовь Николаевна, Из глаз ее исходило сияние. Оно казалось Михаилу Никифоровичу зловещим. «И вы уж не тяните, а то ведь опять ничего не совершите». «Действительно ли то, что вам раньше подчинялось, стало теперь неуправляемым вами?» — спросил Михаил Никифорович. «Да, есть и такое», — сказала Любовь Николаевна. «Но оно в вас, а не во мне». «В нас, конечно, в нас», — подумал Михаил Никифорович. «Но чтобы разобраться во всем, прежде надо отогнать от нас подалее эту огненную коварную змею». Любовь Николаевна расхохоталась торжествующе, будто бы счастлива и так, что дом Михаила Никифоровича должен был рухнуть от ударов звуковых волн. Но дом устоял. «Назовите меня еще и гулящий», — все еще с сиянием в глазах сказала Любовь Николаевна. «Или хотя бы вспомните слова Манон Леско, и вам будет легче принять решение». «Я уже принял решение», — сказал Михаил Никифорович. «Наконец-то», — стала серьезно Любовь Николаевна. «Впрочем, я сомневаюсь, выполните ли вы его». «Я выполню его». Любовь Николаевна пристально и долго смотрела на Михаила Никифоровича. «Раз так, у меня к вам просьба», — сказала она. «Исполните свое решение через час. Дайте мне еще час побыть с Москвой». «У вас есть час», — кивнул Михаил Никифорович. «Ну вот и все», — сказала Любовь Николаевна. «И все». И тогда она поднялась, шагнула к Михаилу Никифоровичу, протянула руку и опять, как 10 дней назад, стала горячей ладонью гладить его щеку и волосы. Не оттолкнуть ее, не отступить от нее Михаил Никифорович не мог. Его втягивали в себя глаза прекрасной женщины. В них была боль, затравленность, пропасть. В них была нежность, была верность, была жалость, возможно, к нему, Михаилу Никифоровичу, и к самой себе. В них было прощание. Вот и все. Любовь Николаевна повернулась и летяще пошла к двери. Застывший был Михаил Никифорович не сразу, но бросился за ней в коридор, кричал: «Погодите, Любовь Николаевна, постойте!» «Оставьте меня, Михаил Никифорович», — властно сказала Любовь Николаевна. «У меня лишь час московского времени». Уже переступив порог квартиры Михаила Никифоровича, она снова насмешницей остановила его словами. «Спалите, спалите фиалки-то. Пустяшное дело. Но, может, у вас и не выйдет ничего. Может, я просто дурачила вас». Захлопнулась. Закрылась дверь за Любовью Николаевной. Шубников ходил, ходил вдоль забора детского сада, а потом взял и ударил ребром ладони по серому шершавому столбу. Тут же повалилось бетонное прясло, уставившись железными костями арматуры в сметанно-белесое небо. Впрочем, мгновенное падение прясла не произвело никакого впечатления ни на наглецов детей, ни на их беспечных воспитателей, ни на прохожих. Мордарий заскрежетал в Шубникове. Стал исходить слюной. «Давай же, давай! Вон с той девки-воспитательницы начнем! Прыгай же через забор, прыгай!» Деспотические указания Мордария рассердили Шубникова. Он и сам был готов начать. И он присмотрел воспитательницу в красной куртке, крашеную блондинку, худущую, манившую длинной шеей. Однако теперь ему захотелось Мордария томить и мучить. «Нет, погоди, дай насладиться ожиданием. А пока мы с тобой сходим в сквер». Посидим на лавочке и обсудим борение Дионисийского и Аполлонийского начал в живом. Мордарий застонал. Но не сам ли он днями раньше умолял Шубникова вести с ним глубокомысленные беседы? Не сам ли он навязывал дискуссию со взаимными оскорблениями о ранней писанине соблазненного в кельнском доме развлечений? О беззаконии жизни? О том, что жизнь терпима лишь как представление о трагедии и музыке. Занятого назидательным разговором с Мордарием Шубникова, уже на тротуаре улицы Королева толкнули два заезжих из провинции бездельника и грубо обругали. «Это что же?» — возмутился Шубников. А Мордарий в нем чуть ли не заплакал. Заезжие оскорбители моментально были отправлены Шубниковым, один в Ямполь Винницкой области, другой в Шумерлю. И там оба разжалованы в смотрители ночных общественных туалетов. Шубников нахмурился. Неужели он для всех никто? Неужели каждый проходящий мимо дурак может его толкнуть? Следовало сейчас же всех вокруг приструнить и припугнуть. И всерьез. Шубников распорядился перенести на Останкинский пруд грозный корабль, приказав объявить на нем по дороге боевую тревогу, расчехлить орудия, а боцманам высвистать всех наверх. Поначалу Шубников вытребовал авианосец «Саратогу», но выяснилось, что пруд тому будет тесен, и тогда доставили от причалов военной морской базы «Форталеза» знаменитый линкор «Дуна-Сементу» под зелено-желтым бразильским флагом. Оказавшись вблизи Останкинской башни, по-прежнему недомогавший, офицеры и матросы все больше с кофейными лицами смотрели на новые для них виды с удивлением и испугом, однако были готовы выполнить боевую задачу. Орудия главного калибра по приказанию были наведены на дома номер 5 и номер 7 по улице Королёва, за которыми и скрывался волновавший душу Шубникова детский сад. «Пусть жизнь и представление, пусть», — говорил Шубников с Мордарием. «Главное, кто в этом представлении зритель и кто постановщик, и кто безымянный и обреченный статист». В одном из домов, закрывших детский сад, проживал Михаил Никифорович Стрельцов. И это чрезвычайно устраивало Шубникова. Впрочем, гнусный аптекарь мог сидеть и в своей аптеке за Садовым кольцом, километрах в 5 от линкора «Дуна-Сементу». И Шубников на всякий случай приказал навести орудие главного калибра и на дом с аптекой. «Нет, не так! Мы же не так их хотели!» — взвыл Мордарий. Загремел, задрожал. «Погоди, не вой», — осадил его Шубников. «Разнесут два дома, а детей мы и сами». Но он все не мог забыть о двух заезжих подлецах, оскорбивших его. И ему снова хотелось вознестись, возвеличиться, зависнуть в черноте величия над мечом футбольным, тыквой поганой, яйцом с страусином, на котором были бы уже неразличимы ни Ямполи, ни Шумерли, ни вонючая Останкино. Обещанный Любови Николаевне час Михаил Никифорович провел в нетерпении. Откуда взялись в нем ярость и желание уничтожить все, связанное со случайной жительницей его квартиры? Будто бы внушили ему ярость и нетерпение. Сейчас же Михаилу Никифоровичу Любовь Николаевна без всяких сомнений представлялась во всем виноватой, именно ехидной, злокозненной, коварной змеей, бесстыжей, блудливой негодяйкой, всегда игравшей с ним ради своего или чужого удовольствия ли, опыта ли. Какую верность и какую нежность мог он углядеть в ее глазах? Какую боль? Какую пропасть, какую горькую судьбу. Обман и игра стыли в ее глазах. Она была чужая для Останкино, для земли. И когда минутные и секундные стрелки доползли, добрались до определенной обещанием черты, Михаил Никифорович чуть ли не кинулся к подоконникам. Он в ярости, в выступлении громил горшки, сбрасывал с балкона красные рыжие черепки, жирную черную землю, бил по балконной ограде зажатыми в руке растениями, чтобы отрясти с корней последние прилипшие землинки. Но когда он отнес на кухню освобожденные от земли смятые им растения, он словно бы опомнился. Что он делает? Какие глупости он творит? Не стал ли он орудием в чьих-то руках? И все же он положил фиалки на перевернутую на газовой плите сковородку, будто водворил их на эшафот, и взял коробку спичек. Но не бумага лежала перед ним, и не картон. Перед ним лежало живое. Он ощутил, каким мучительным и долгим выйдет убиение и умирание живого. Он как будто бы увидел растения, истекающие зелеными слезами и зеленой кровью. Он не мог убить их. Но три куста фиалок сами мгновенно высохли, уменьшились, замерли, будто бы десятилетия лежали придавленными в потайном гербарии. Жестко сухие, они, казалось, могли рассыпаться от прикосновения. Превращение растений было истолковано Михаилом Никифоровичем как требование сдержать слово, исполнить принятое им решение. Он зажег спичку, высохшие цветы, вздрогнув, вспыхнули и быстро стали пеплом. Михаил Никифорович отнес сковороду на балкон и тихо сдунул пепел на яблоневые деревья. «Пойдем, пойдем к ним!» — торопил, тянул, нудил Мордарий. Шубников же, пожелавший возвеличиться и вознестись над землей, почувствовал вдруг, что сила из него уходит. Похолодевший от испуга, от догадки он приказал линкору немедленно открыть огонь по домам номер 5 и номер 7. Возможно, его не расслышали. Шубников вскочил и, распахивая ватник, закричал, срывая голос: «Пли!» Однако орудия линкора «Дуна Сементу» залп не произвели. Михаил Никифорович сидел удрученный. Никаких изменений в Останкине не ощущал. И, возбуждая в себе надежду, он стал предполагать, что, возможно, Любовь Николаевна опять пошутила, провела его, заставила заняться глупым делом, погромом глиняных горшков и сжиганием комнатных растений. И сейчас она объявится, и он услышит ее иронический смех. Михаил Никифорович был готов услышать ее смех. Он жаждал его. Но в тот день в Останкине никто не смеялся. Звук, услышанный всеми, возник. Но это был не смех. Будто бы все птицы, какие обитали в европейской части России, не приняв к себе грачей и ворон, сбились над Останкиным, собрались улететь куда-то и сообщили нам об этом секундным криком или клёкотом, или курлыканьем. И был стон. Уже не птичий, томительный. От него многим стало тоскливо. Потом раздался треск, и на глазах у очевидцев в небе возникла брешь, недолго, правда, темневшая. Всюду, даже и на кухнях при жарении рыбы мерлузы, был ощутим в Останкине запах лесных трав и цветов. И встали над Останкином живые цветные полосы. Это была не радуга, а нечто светоносное, мерцающее. Оно быстро исчезло.